И вот как-то ранней весной, после целого дня утомительного пути через особенно противные и вонючие болота, мы разбили вечером лагерь на клочке относительно сухой земли в рощице сейбы и деревьев аматль. После ужина, когда все отдыхали близ походных костров, Кортес подошел ко мне, присел рядом на корточки и, дружески приобняв за плечи, сказал: «Посмотри туда, Хуан де Маскино, на это стоит полюбоваться». Я поднял топаз и посмотрел туда, куда он указывал. На троих чтимых глашатаев, сидевших рядышком в стороне от остальных. Они сиживали таким образом много раз, видимо, беседуя. Да еще, что оставалось им делать, правителям, лишенным власти? «Поверь мне», — промолвил Кортес, — «это редкостное зрелище. У нас в Старом Свете даже трудно представить, чтобы три короля сидели вот так вместе и мирно беседовали. Возможно, больше мне такого зрелища никогда не увидеть. И хотелось бы сохранить о нем память. Нарисуй мне их портрет, Хуан де Маскино. Изобрази этих людей такими, какими видишь их сейчас, ведущими серьезную беседу». Не усмотрев в его просьбе ничего худого, хотя мне и показалось странным, что Эрнану Кортесу захотелось запечатлеть этот момент, я содрал с дерева аматль полоску коры и на чистой внутренней поверхности нарисовал обугленной остроконечной палочкой из костра самую лучшую картинку, какая только могла получиться при работе столь примитивными рисовальными принадлежностями. Трое чтимых глашатаев на моем рисунке вышли вполне узнаваемыми, и даже удалось передать серьезность выражения их лиц. Так что сразу ясно было, что это люди значительные, что беседуют они не о пустяках. Но уже на следующее утро я горько пожалел, что нарушил свою давнишнюю клятву никогда больше не рисовать портретов, чтобы не навлекать несчастья на изображенных. «Сегодня марша не будет», — объявил после подъема Кортес. «Нам придется задержаться, чтобы исполнить печальный долг. Требуется провести военный суд». Его солдаты были удивлены и озадачены не меньше меня, да и чтимые глашатые тоже. «Донни Флоренси», — сказал Кортес, жестом указав на самодовольно ухмылявшуюся переводчицу, «взяла на себя труд подслушать разговоры между тремя нашими высокими гостями и вождями деревень, через которые мы проходили. Она готова присягнуть, что эти три бывших правителя пытались подбить здешний люд на злодейское выступление против служителей Христа. А также, благодаря дону Хуану де Маскино», — он помахал куском коры, — «я располагаю рисунком, который служит неопровержимым доказательством их преступного сговора». Ничтожную Флоренцию все три глашатые не удостоили даже презрения. А вот их взоры, обращенные ко мне, были полны печали и разочарования. Я выскочил вперед и воскликнул: «Это неправда!» Кортес мгновенно выхватил меч, приставил его острие к моему горлу и сказал: «Мне кажется, ты не можешь участвовать в этих слушаниях. Ни как переводчик, ни как свидетель. Ибо нельзя быть уверенным в твоей беспристрастности. Переводить будет донья Флоренция, а ты... твое дело помалкивать». Итак, шестеро командиров составили военный суд. Кортес выступил обвинителем, а Флоренция — свидетельницей обвинения. Возможно, испанцы заставили ее заранее выучить эти лживые клеветнические показания, но я подозреваю, что в этом не было особой нужды. Люди ее склада, злобные и завистливые, всегда ненавидят тех, кто лучше их, и готовы на любую подлость, лишь бы угодить сильным. Флоренция с радостью ухватилась за возможность покрасоваться и выплеснула перед слушателями, делавшими вид, будто они ей верят, поток грязных, злобных измышлений, имевших своей целью выставить троих достойных, благородных людей существами еще более низкими, чем она сама. Я до сего дня так и не имел возможности высказаться в их пользу, а сами чтимые глашатые не пожелали оправдываться перед этим судилищем, сочтя любые оправдания ниже своего достоинства. Флоренция, возможно, распиналась бы не один день, уверяя, достань у нее ума на подобную выдумку, что все эти трое есть никто иные, как дьяволы из преисподней. Но судьям надоело слушать пустую болтовню. Прервав ее разглагольствование, они объявили всех троих подсудимых виновными в заговоре и попытке мятежа против властей Новой Испании. Не возражая, не оправдываясь, лишь обменявшись ироническими взглядами, трое правителей встали рядом под могучей сейбы. Испанцы перекинули веревки через подходящие ветки и вздернули всех троих. В В тот момент, когда испустили дух чтимые глашатые Куауатемок, Тетлапанкецали и Конакочицин, закончилась история Союза Трех. Точная дата мне неизвестна, ибо в том походе я не вел записи, но вы, почтенные братья, легко можете вычислить этот день, ибо сразу после казни Кортес весело воскликнул: «А теперь, ребята, давайте поохотимся, настреляем дичи и закатим пир, ведь сегодня последний день масленицы».